В войсках Юго-Западного фронта, так же, как и на Южном фронте, шло активное выдвижение способных коммунистов и комсомольцев на должности политсостава. В дни подготовки к наступлению активизировалась и агитационно-пропагандистская работа, чему в большой степени способствовала полученная в это время очень деловая и конкретная директива главного политического управления. На первом месте, конечно, было налаживание работы низовых агитаторов, на что и были направлены усилия всех наших политработников. В результате выросло немало новых молодых агитаторов из числа красноармейцев и младших командиров, которые развернули в частях и подразделениях систематическую работу по мобилизации бойцов и командиров на выполнение боевых задач. Убедительным, страстным большевистским словом и личным примером агитаторы воодушевляли бойцов. Большая подготовительная работа, проделанная политорганами, комиссарами частей и соединений, очень положительно отразилась на результатах операции. Забегая вперед, хочу сказать, что настойчивая, поистине героическая работа политаппарата была высоко оценена партией и Верховным главнокомандованием. Многие политработники были награждены орденами и медалями. Леонид Ильич Брежнев, в частности, был удостоен ордена Красного Знамени. Перед началом наступления соответствующими отделами штабов и политуправлений фронтов был проведен ряд мероприятий для установления связи с партизанскими отрядами, улучшения руководства ими в полосе предстоящих действий. Контролируя ряд населенных пунктов и основных дорог, подрывая мосты, уничтожая живую силу врага, народные мстители принуждали вражеское командование распылять силы. Образцом в этом отношении служил Путивльский партизанский отряд, которым руководил Сидор Артемьевич Ковпак и военком Семен Васильевич Руднев. За время своего тогда еще недолгого существования отряд ковпаковцев сумел нанести врагу значительные потери. Создав специальную группу для минирования дорог и мостов, они нарушили ряд важных коммуникаций. 17 января во всех частях и соединениях был получен приказ главнокомандующего войсками юго-западного направления о начале наступления. Повсюду состоялись партийные комсомольские собрания. При большой активности бойцов и командиров прошли короткие митинги, на которых ярко проявлялся большой и патриотический подъем людей. В подразделение поступили специальные номера дивизионных армейских и фронтовых газет. На рассвете 18 января после артиллерийской подготовки войска двинулись вперед. Я связался по телефону с начальником штаба 6-й армии генерал-майором Батюней. С Александром Григорьевичем мы были знакомы еще по учебе в военной академии имени Фрунзе. Говорил он густым баритоном, неторопливо, с расстановкой. Уже в самом голосе его чувствовались невозмутимость, обстоятельность и точность. Батюня доложил, что на правом фланге армии 253-я дивизия комбрига Небарака встретила бешеное сопротивление противника в опорных пунктах, оборудованных в крупных селах Борщевая и Морозовка. Правофланговый полк дивизии сейчас отражает контратаку вражеской пехоты, которую с воздуха поддерживает 7-8 пикирующих бомбардировщиков. Не лучшие на участке 337-й дивизии полковника Бушева. Ее продвижению препятствует авиация и танки врага. «Но мы здесь положение выправим», — уверенно сказал Александр Григорьевич. «Тем более, что на других участках продвигаемся успешно». Генерал Батюня с удовлетворением отметил, что 411-я стрелковая дивизия полковника Песочина хорошо организовала артиллерийскую поддержку пехоты и 7-й танковой бригады полковника Юрченко. Она тоже встретила сильное огневое противодействие врага и подверглась налетам его авиации, но в упорном бою сломила сопротивление противника и продолжает успешно наступать. Неплохо, по словам генерала Батюни, шло дело и на участках левофланговых дивизий полковников Зиновьева и Кутлина, 393 и 270. Организованно в назначенное время началось наступление и 57-й армии Южного фронта, о чем доложил главкому генерал Малиновский. Хотя темпы продвижения были невысокими, войска шли вперед уверенно. Так выглядело, по первым сообщениям, начало наступления наших войск на стыке Юго-Западного и Южного фронтов. Были, конечно, и неудачи. Не смогли продвинуться вперед, как и правофланговая 253-я дивизия 6-й армии, все соединения соседней 38-й армии. Командир 253-й, перегруппировав силы и получив из армейского резерва 13-ю танковую бригаду, на следующий день снова атаковал. Но и это не принесло успеха. Дивизия понесла большие потери, но все-таки не овладела ни Вербовкой, ни Балаклеей. Командарм вынужден был разрешить комбригу Небараку перейти к обороне, хотя это и ослабило правый фланг ударной группировки. Соседняя 337-я стрелковая дивизия полковника Бушева 19 января предприняла атаку, сконцентрировав усилия на своем левом фланге. Успешно. После энергичного удара воины соединения овладели Жуковкой, а затем и Волобуевкой. Так что Александр Григорьевич Батюня свое обещание выполнил. Хотя дивизии приходилось отражать вражеские атаки на своем правом фланге, обнажившимся из-за отставания подразделений 253-й стрелковой, части ее продолжали наступать и 20 января заняли Шуровку. За 4 дня они прошли 10 километров. Немного, конечно, но на большее не хватило сил. К тому же один полк по существу не участвовал в наступлении, отбивая атаки противника с фланга. Успех по-прежнему сопутствовал 411-й стрелковой дивизии полковника Песочина, наступавшей при поддержке 7-й танковой бригады. Расширив завоеванный плацдарм на западном берегу Северского Донца, полки овладели опорными пунктами Галинова, Иванчуковка, Ветровка и заняли восточную окраину Чепеля. Противник понес тяжелые потери. Остатки его подразделений поспешно отходили в юго-западном направлении. Песочин выслал вперед подвижные отряды лыжников. Они нападали на отступающего противника с флангов и с тыла, устраивали засады на его пути. Очень умело использовал комдив Песочин 7-ю танковую бригаду. Он приказал ее командиру, полковнику Юрченко, после прорыва пехотой переднего края обороны ввести в бой все наличные боевые машины. Внезапное появление танков было для гитлеровцев полной неожиданностью. Тесное взаимодействие танкистов с пехотой и артиллерией, которое подавляло противотанковые средства гитлеровцев, привело к быстрому прорыву всей глубины обороны и неотступному преследованию врага. После успешного нашего прорыва на Чепель сопротивление противника на флангах резко ослабло. И соседи 411-й, 337-я и 393-й дивизии также устремились на запад. Гитлеровцы пробовали задержаться на подготовленных в тылу опорных пунктах, но эти попытки были сорваны. Вскоре основные силы 411-й стрелковой овладели населенными пунктами Копанки и Воловенково, а передовые ее силы вырвались к Лозовеньке и освободили ее. После этого полковник Песочин повернул свои части на северо-запад во фланг и тыл фашистам, оборонявшимся перед дивизией Бушева. Таким образом, в итоге четырехдневных упорных боев 6-я армия на направлении главного удара взломала вражескую оборону на всю глубину, разгромив здесь 44-ю и 298-ю пехотные дивизии и один полк из состава 68-й пехотной дивизии немцев. Радовало нас положение на левом фланге 6-й армии. Наступавшая здесь 393-я стрелковая дивизия полковника Зиновьева вначале двигалась медленно, противник оказывал сильное сопротивление. Но после того, как соседняя справа 41-я дивизия вырвалась вперед, пехотинцы Зиновьева нанесли энергичный удар по противнику, смело обойдя с запада Ивановку, чем вынудили немцев оставить этот сильно укрепленный опорный пункт. На плечах отступающего противника дивизия заняла Протопоповку и продвинулась к утру 22 января на 20-28 километров. Но, пожалуй, лучше всех действовала 270-я стрелковая дивизия Кутлина. Когда она натолкнулась на сильный узел сопротивления, Кутлин решил сковать противника атаками с фронта и два полка направил в обход. Прорвав оборону на флангах, эти части нанесли удар с тыла, и гитлеровцы отошли. Потом попытались закрепиться на новом рубеже, но не успели, так как снова оказались в полуокружении. Теперь фашистам ничего не оставалось, как спасаться бегством. 20 января дивизия Кутлина захватила Пески и Гончаровку. 21 января освободила рабочий поселок Красный Шахтер и вышла на рубеж Петровская Грушеваха, пройдя с боями до 30 километров. Оборонявшаяся здесь 298-я пехотная дивизия немцев была основательно потрепана. Наша оперативная группа, переместившись перед наступлением на новый командный пункт в Сватово, постоянно следила за ходом операции. Мы настойчиво добывали и изучали данные разведки об изменениях в группировке войск противника, уточняли продвижение наших частей, организовывали взаимодействие. Основная тяжесть всей работы ложилась на направленцев, сотрудников оперативного и разведывательного отделов, закрепленных за каждым фронтом и за каждой армией, входившей в ударную группировку. Дело у них было кропотливое и ответственное. Работали они почти совсем без отдыха. Хорошо проявили себя в роли направленцев офицеры оперативного отдела полковник Яковлев, подполковники Соболев, Погребенко, Рондарев и Конников и майор Мясников, а также офицеры разведывательного отдела подполковник Сухацкий и майор Смолькин. С начала операции они почти не спали, но радостное возбуждение, видимо, подкрепляло их силы. Наши успешно наступали. Обозначения на оперативной карте отражали неуклонное продвижение частей и соединений вперед. Собрав воедино, обобщив и проанализировав сведения, полученные нами с мест боев, я смог доложить главкому, что 6-я армия генерала Городнянского на первом этапе операции выполнила поставленные перед ней задачи. Вместе с тем она прочно прикрыла правый фланг ударной группировки Южного фронта, чем способствовала ее наступлению. Прорыв 6-й армии обороны противника разгром 44-й и 298-й немецких пехотных дивизий создали благоприятные условия для ввода в сражение подвижной группы войск 6-го КАВ-корпуса. Я отметил в докладе главкому, что нас по-прежнему беспокоил правый фланг. Части 38-й армии генерала Маслова застряли у Балаклея, а враг подтягивал туда резервы из Харькова. «А что на Южном фронте?» — спросил маршал. Развернули другую карту, на которой были отмечены события в полосе наступления соединений генерала Малиновского. Здесь, на главном направлении, сражалась 57-я армия генерала Рябышева, а на ее правом фланге 341-я стрелковая дивизия полковника Шагина, усиленная 6-й танковой бригадой. Начав 18 января атаку с восточного берега Донца, армия за 4 дня с боями освободила Каменку, Малую и Великую Камышевахи, взломала вражескую оборону на всю ее тактическую глубину и продвинулась более чем на 20 километров. 351-я дивизия полковника Гурского со 130-й танковой бригадой перешла в наступление одновременно с 341-й стрелковой. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, она к исходу дня овладела вражескими опорными пунктами Перекоп и Тихоцкий. В течение 19 и 20 января часть этого соединения отбивали яростные контратаки противника, и, ломая сильное огневое сопротивление из населенных пунктов, превращенных в узлы обороны, продолжали продвигаться вперед. Прорвав оборону гитлеровцев на всю ее тактическую глубину и разгромив части 457-го пехотного полка, дивизия Гурского к исходу 21 января вышла на рубеж Ново-Камышеваха-Базалеевка, продвинувшись таким образом на 20-22 километра. 255-я стрелковая дивизия полковника Замерцева начала атаку одновременно со своим правым соседом. В ходе успешного развития наступления 20 января пехотинцы в глубине обороны врага натолкнулись на хорошо оборудованный узел сопротивления в Долгенькой. По решению комдива подразделения первого эшелона смелым маневром обошли населенный пункт с севера и юга и к исходу следующего дня заняли в ее тылу Бобров, Дубровку и Марасовку. Потом полк второго эшелона решительным лобовым ударом ликвидировал оказавшийся изолированным очаг сопротивления. За 4 дня наступления части соединения продвинулись на 18 километров. 335-я и 333-я стрелковые дивизии, действовавшие на вспомогательном направлении, прикрывали левый фланг ударной группы 57-й армии со стороны Славянска. 335-я стрелковая дивизия подполковника Волосатых встретила отчаянное сопротивление врага в районе Богородичного, где завязались упорные схватки. Обойдя этот сильный пункт с севера и с юга и блокировав его, соединение к исходу 21 января вышло к восточной окраине деревни Голая долина, пройдя с боями на правом фланге 6 километров, а на левом до 12 километров. 333-я стрелковая тоже натолкнулась на яростное сопротивление врага, засевшего в Маяках и Райгородке. После ожесточенных боев к исходу 31 января она блокировала эти крупные населенные пункты, но не сумела, однако, овладеть ими. О действиях 57-й армии есть возможность привести довольно интересные свидетельства вражеской стороны. В Западной Германии издана история 257-й пехотной дивизии, противостоявшей вместе с другими соединениями армии генерала Рябышева. Вот что сообщает историк 257-й берлинской дивизии Альберт Бенари. 18 января в 5 часов 30 минут по обороне нашей 257-й и находившейся северней 298-й пехотных дивизий был нанесен мощный удар превосходящими силами. Наступление русских началось почти без артиллерийской подготовки. Термометр показывал 35 градусов ниже нуля. Из-за мороза наше автоматическое оружие по большей части не действовало. В таких условиях не было удивительным, что превосходящие по численности войска противника преодолели нашу оборону. Характерно, что западногерманские авторы почти всегда забывают, что и советские войска действовали в таких же точно условиях. Кроме того, для любого хоть сколько-нибудь сведущего в военном деле человека, ясно, что наступать в зимних условиях при сильных морозах несравненно труднее, чем обороняться. Запланированная на 24 января контратака с привлечением сил, дополнительно выделенных командованием нашего корпуса, не состоялась, пишет далее историк, так как опорные пункты 477-го пехотного полка в большей или меньшей степени оказались окруженными. Прекратился подвоз к ним боеприпасов. Попытки организовать снабжение по воздуху ни к чему не привели. Все это вынудило после пятидневных, сопряженных с большими жертвами боев, отвести гарнизон поселка Сидорова в Маяки, а гарнизоны Банновского, Богородичного, Голой долины и Адамовки в Христище. Отход осуществлялся трудными ночными маршами при адском морозе по глубокому снегу, при неотступном вражеском преследовании. Также и оборонявшимся с 18 января в Долгенькой подразделением 457-го полка пришлось в ночь на 24 января отступить на юг через Ивановку на Черкасскую. Итак, наступление 57-й армии в целом развивалось планомерно. В итоге четырехдневных кровопролитных боев ее войскам удалось преодолеть тактическую оборону противника на всю ее глубину на направлении главного удара и к исходу 21 января выйти на линию Великая Камышеваха, Базалеевка, Марасовка, Маяки, Райгородок, продвинувшись своей ударной группировкой до 23 километров. Создались благоприятные условия для ввода в прорыв подвижной группы фронта, состоящей из 1-го и 5-го кавалерийских корпусов. На славянском направлении, где наносился вспомогательный удар небольшими силами, продвижение было незначительным. Тем не менее, темп продвижения правофланговых дивизий 57-й армии был ниже, чем у соседней справа 6-й армии генерала Городнянского. Объяснялось это как большей насыщенностью узлами сопротивления обороны врага в полосе действий соединений генерала Рябышева, так и тем, что командный состав 6-й имел большой боевой опыт и проявил максимум напористости и боевого мастерства. Не оставались вне поля зрения нашей оперативной группы и действия других армий Южного фронта. Входившая в состав ударной группы 37-я армия генерала Лопатина имела задачу ударом с фронта Драновка и Вандарьевка в общем направлении на Дружковку во взаимодействии с 57-й и 12-й армиями уничтожить группу Шведлера и выйти на линию Беленькое-Артемовск. В состав ударной группировки армии, строившейся в два эшелона, были выделены четыре стрелковые и одна кавалерийская дивизии, две танковые бригады и основные силы артиллерии. В полосе ее наступления была создана, кроме того, армейская артиллерийская группа дальнего действия, имевшая задачу подавить огневую систему противника в глубине его обороны. С рассветом 18 января, после часовой артиллерийской подготовки, войска 37-й армии генерала Лопатина при поддержке артиллерии и авиации также перешли в наступление. 275-я стрелковая дивизия, действовавшая на вспомогательном направлении, правее ударной группировки армии, натолкнулась на очень прочную оборону. Лишь на следующий день соединение овладело опорными пунктами врага на переднем крае. К исходу дня 21 января, после крайне напряженных боев, частям дивизии удалось проникнуть на 3-8 километров в глубину фашистской обороны и выйти к населенным пунктам Рай-Городок, Николаевка и Рай-Александровка, где их продвижение было остановлено огнем и контратаками противника. Четырехдневные напряженные бои здесь подсказали, что подступы к Славянску с востока сильно укреплены. На участке ударной группировки армии наступление развивалось успешнее. 96-я стрелковая дивизия генерал-майора Шепетова к исходу 18 января сумела при поддержке 3-й танковой бригады с упорными боями выйти к восточной окраине Новоалександровки, превращенной гитлеровцами в миниатюрную полевую крепость. К исходу дня 21 января части дивизии сломили этот очаг сопротивления и, продвигаясь по глубокому снегу, проникли в оборону противника на глубину до 10 километров. Командир дивизии, командиры частей и подразделений, партийно-политический аппарат этого соединения проявили образцы воинского мастерства, беззаветного героизма в достижении поставленных целей. Весь личный состав показал высокий наступательный порыв, самоотверженность, умение владеть оружием. Именно поэтому 96-я стрелковая была в числе первых на нашем фронте преобразована в гвардейскую и стала именоваться 14-й гвардейской стрелковой дивизией. Одновременно 132-я и 142-я танковые бригады были преобразованы соответственно в 4-ю и 5-ю гвардейские. 99-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Владимирова при поддержке 2-й танковой бригады атаковала передний край обороны и, вклинившись в ее глубину, на второй день наступления овладела опорным пунктом Черногоровка. Для развития успеха в ее полосе была введена в бой из 2-го эшелона армии 150-я стрелковая дивизия. К исходу 4-го дня наступление. Эти соединения проникли вглубь вражеской обороны на 20 километров, прорвав ее на отдельных направлениях на всю тактическую глубину. Наступление частей 230-й стрелковой дивизии закончилось небольшим их вклинением в расположение противника и из-за чрезвычайно сильного противодействия узлов сопротивления врага. Таким же был и результат действий 218-й стрелковой дивизии, левее ударной группировки армии.